Дубланк Мишеле еще раз провел бруском по острию меча. Видно было, что это действие поглощает его без остатка. «Итак, мы должны для вас убить человека». Он отложил брусок, протер рукоять кусочком намазанной жиром кроличьей шкурки и критически осмотрел лезвие. «Обычного человека, который шлендается в одиночку по улицам Оксенфурта без гвардии, без эскорта, без телохранителей, даже без слуг». И чтобы его прикончить, нам не надо будет ни в храмы врываться, ни в ратуши, замки или гарнизонную крепость. Так, Милздар Риенс, я верно вас понял?» Мужчина с лицом, изуродованным рубцом, оставшимся после ожога, утвердительно кивнул, слегка прищурив темные влажные глаза с неприятным выражением. «Кроме того, — продолжал Тубланг, — когда мы убьем этого типа, нам не будет нужды прятаться где-нибудь в ближайшие полгода, потому что никто не станет за нами гоняться или нас разыскивать. Никто не напустит на нас выпивох или любителей заработать наградные. Мы не станем объектами родовой вражды либо кровной мести. Иначе говоря, Милздар Риенс, нам предстоит замочить для вас обыкновеннейшего, ничем не примечательного, не имеющего никакого веса фраера». Мужчина со шрамом не ответил. Тубланг глянул на неподвижно сидевших на скамейке братьев. Риццы, Флавиус и Лодовика, как всегда, молчали. В этой троице на их долю приходилась работа, а разговоры разговаривать было делом Тубланга, потому что только Тубланг посещал в свое время храмовую школу. Убивал он ничуть не хуже братьев, но сверх того еще умел читать и писать, ну и молоть языком. И вот, чтобы убить такую серь, Милздар Риенс, вы нанимаете не первого попавшегося портового пьянчушку, а нас, братьев Мишеле, за 100 новиградских крон? — Ваша обычная ставка, — процедил мужчина с рубцом. — Верно? — Неверно, — холодно возразил Тубланг. — Мы промышляем не тем, что замачиваем обычных фраеров. А коли уж беремся, Милздар Риенс, гусь, которого вам желательно видеть трупом, обойдется вам в 200. 200 честных, блестящих крон с вычеканенной меткой новиградского монетного двора. Знаете почему? Потому что в этом дельце имеется запашок, милостивый государь. Не говорите мне, какой именно, обойдемся, но за него надо заплатить. 200, я сказал. Ну, по рукам, и можете считать, что ваш дружок испекся. Не хотите, ищите кого другого. В воняющем гнилью и прокисшем вином подвале повисла тишина. По глиняному полу, быстро перебирая лапками, бежал таракан. Флавиус Мишеле с треском растоптал его молниеносным движением ноги, почти не изменив позы и совершенно не изменив выражения лица. — Согласен, — сказал Риенс. — Получите 200. Пошли. Тубланг Мишеле, с 15 лет промышляющий убийствами, ничем не выдал удивления. Он не надеялся выторговать больше 120, ну, 150. И тут сообразил, что низковато оценил сочившийся от этого дельца запашок. Знахарь Мирман очнулся на полу собственного дома. Он лежал на спине, спеленутый как баран, сильно болел затылок. Он помнил, что, падая, ударился головой о дверной косяк. Болел висок, по которому его стукнули. Пошевелиться он не мог, потому что на грудь тяжело и безжалостно давил высокий, застегнутый на крючки ботинок. Знахарь, щурясь, глянул вверх. Ботинок принадлежал высокому мужчине с белыми, как молоко, волосами. Лица Мирман не видел, оно скрывалось во мраке, которого не пробивал стоявший на столе фонарь. «Не отнимайте жизнь», — простонал Мирман. «Пощадите ради богов. Деньги отдам. Все отдам. Покажу, где спрятаны». «Где Риенс, Мирман?» При звуке этого голоса знахарь затрясся. Он был не из пугливых, и его мало чем можно было пронять, но в голосе Беловолосого было все то немногое, что пронять могло, и нечто большее. Нечеловеческим усилием воли знахарь переборол страх, ползающий по внутренностям отвратным слизняком. «А?» — он прикинулся изумленным. «Что? Кто? Как вы сказали?» Мужчина наклонился, и теперь Мырман увидел его лицо, увидел глаза, и желудок ушел у него аж до прямой кишки.